Брат Мэйю слишком хвалит меня. Занять первое место в битве рангов — это не значит, что я стану первым в битве за выживание. Даже если я стану первым в обеих битвах, это не значит, что сильнее жизни и смерти, — ответил Сюэин. Бран Дунбо слишком скромный. Голос седьмого Мэйю звучал по-настоящему нежно и чисто. Вы же знаете, что скромность будет раздражать других. Сюэин был потрясен. Седьмой Мэйю захихикал, заметив это. В этот момент Цзинцу, стоявшая рядом с Сюэин, передала ему: «Сюэин, я стою прямо здесь». «Эх», — Сюэин посмотрел на свою жену и ответил: «Цзинцу, что-то не так, я рядом с тобой, но ты обмениваешься взглядами еще с кем-то другим, но он, мужчина. Кто тебе это сказал? Из того, что я вижу, он выглядит, как женщина. Ты, действительно, чему ты недоволен? Думаешь, я помешала тебе с ней флиртовать?» Сюэин и его жена Цзинцу передавали сообщения туда-сюда. Ее высочество седьмая Мэйю хихикнула, увидев, как Сюэин и его жена постоянно передавали сообщения друг другу, и развернулась, чтобы уйти. Как это может быть? Это невозможно. Должно быть, я ошибся. Должно быть, я ошибся. Рыжеволосый мужчина пристально посмотрела на кроваво-красный свиток, висящий в воздухе, на эти золотые буквы, в особенности на большое и ослепительное имя. Он не мог поверить и не хотел верить, что имя, появившееся там, не принадлежало ему. Затем он внимательно прочитал весь свиток сверху вниз. Он хотел найти рыбу, выскользнувшую из сети. Он хотел найти свое имя. Но на свитке было только два имени от звездного покрова горы Ву. Одно было на первом месте, а второе на девятом. Я проиграл, это конец. Рыжеволосый мужчина крепко сжал ножны меча и стиснул зубы, уходя прочь. Он презирал саму идею поздравить Сюэин. И он также не пошел бы поздравлять седьмого Мэйю. Праздник мириады цветов божественного дворца окончен для меня. В будущем я определенно стану сильнее и выйду вперед. Седьмого Мэйю и Дунбо. Глаза рыжеволосого мужчины стали холодными, как лед, когда он направился в сторону своей собственной пещеры. В огромном мире божеств, темной бездны, материального мира, было много людей с различными личностями. Были те, кто считал свой талант великим. В том регионе, откуда они пришли, возможно, это и правда, но ступая в божественный мир, они поняли бы, что существует огромный разрыв. Всегда был бы кто-то талантливее, чем можно было вообразить. Если кто-то всегда бы соревновался с другими в представлении полного превосходства, то был бы создан психологический дисбаланс. Например, Сюэин был первым исключительным, но не раскрыл этого, и состязался на празднике мириады цветов в божественном дворце и не казался высокомерным. У него было хоть какое-то самоосознание. Его целью было участие в битве божественного дворца, и он хотел стать последователем под могущественным существованием. Если бы он наслаждался истинным плодом цветка бесчисленности, то результат был бы еще лучше, чем он надеялся. Что касается его звания, было бы лучше, если бы он старался изо всех сил. Битва на арене была проведена через 3 года после рангового, а затем еще пройдет 3 года перед битвой за выживание. Через 3 года подготовленные участники отправляются в божественный дворец, чтобы сразиться в финальной битве божественного дворца. После каждого отбора дается 3-летний перерыв, чтобы дать участнику достаточно времени для закрепления успехов, поскольку закалить себя на таком уровне во время отборочных боев было действительно редкой возможностью. 3 года – это не слишком много, но и не мало. Этого достаточно, чтобы спокойно совершенствоваться. Перед лицом долгой жизни богов, что были эти 3 года, они, действительно, не заслуживают внимания. Старший брат Дунбо, в будущем, ты можешь посетить мою территорию на звездном поле блестящего рога. Я обязательно приму тебя. Высокая, огромная фигура, покрытая золотым мехом, вышла из пещеры Сюэин. У него были золотые волосы, и из его головы выступал рог. Сюэин был там, чтобы лично проводить его. Старший брат Сюэй, хорошего дня. Я обязательно нанесу вам визит, когда буду свободен. Проводив его, Сюэин обернулся и вернулся в свою пещеру. Дунбо, должно быть, больше 30 божеств мира побывали у тебя, правда? Это был этап 2 божества мира, рассмеялся император Лилового Грома. Это головная боль, стать знаменитым. Сюэин покачал головой. Внезапно раздался голос с улицы. Дунбо, влетел солдат легиона. Он вежливо сказал: прием заказов от мастера. Недавно приобретенные отчеты разведки были отправлены. Отчет разведки? Сюэин был поражен. Это отчет разведки о лучшей тысяче экспертов богов на ранговом сражении. С сегодняшнего дня он продается. Капитан патрулирования купил копии и подарил отчет вам и его высочеству седьмому Мэйю, сказал солдат легиона. Я должен просить вас передать мою благодарность капитану патрулирования, Сюэин ответил немедленно. Затем он получил кристалл, который принес ему солдат легиона. После солдат быстро ушел. Сюэин начал читать отчет. Прикоснувшись к нефритовому кристаллу, в его сознании хлынул огромный поток информации. Сам кристальный шар вскоре начал исчезать. 1000 е место, звездное поле блестящего рога, Яньфэн, период совершенствования около 1653000 лет, легко победил воина яростного шамана. Отчет разведки даже предусмотрел эпизод с этим Яньфэном, сражающимся с воином яростного шамана во время отбора звездного покрова. 999 е место. Каждого из них был представлен в отчете. Этот отчет разведки в первую очередь зафиксировал годы совершенствования и показал битву во время отборов. Поскольку это был сравнительно просто, то и цена не такой уж высокой. Впрочем, более детальный отчет, в котором есть сцены сражения во время ранговой битвы, было бы слишком сложно собрать. Такая информация была предоставлена только посланникам Божественного Дворца, учителям префектуры Тихого моря и многим другим. Даже временный храм не смог бы расследовать то, что произошло в этом драгоценном свитке. Что касается отчетов разведки прошлого, как Сюэин был лордом материального мира, отчет о Сюэин был уже, по-настоящему, дорогим, куда менее тысячи божеств все вместе. В этот момент, не только Сюэин, но и многие эксперты, включая божества мира и некоторых богатых учеников и детей кланов, получили этот отчет разведки. Конечно, они внимательно проследят за тем, кто был на самом верху. 3-е место, звездное поле отверстия горизонта, Цзюше, период совершенствования, около 5-916-000 лет. 2-е место, звездное поле храма гребня, пьяный гость, период совершенствования, около 21-500 лет. 1-е место, звездное поле горы Ву, Дунво, период совершенствования, около 2-300 лет. В тот момент, когда отчет разведки был обнародован, и несмотря на то, что в нем были сцены битвы с отбора, каждый был сосредоточен на годах совершенствования. Что значит 2-300? Он совершенствовался чуть больше 2000 лет, этот Дунбо. Всем, находящимся в столице префектуры Тихого моря, читая этого отчета, казалось, что время, потраченное этим Дунбо на совершенствование, было действительно удивительным. Глава 437. Приглашение. В столице префектуры Штиля, самый большой и роскошный дворец, дворец магистра столицы префектуры Штиля, был домом для клана Лунцы. Территория клана Лунцы занимала миллионы квадратных километров. Дворец занимал бесконечную территорию. Огромное количество солдат легиона бороздило небо на каретах, патрулируя территорию. Несколько немногочисленных организмов божественного уровня также жили здесь. Чем больше кто-то приближался к центру территории, тем строже была охрана, больше закованных в доспехи мировых божеств, стоящих на разных контрольных пунктах, периодически обозревающих территорию. Вся префектура Штиля находилась во власти у магистра префектуры Штиля, и легион, который непосредственно подчинялся ему, был намного сильнее, чем патрулирующая армия Звездного Поля и даже чем мировые божества среднего и высшего рангов. Кроме того, быть магистром префектуры, при своей военной мощи он мог легко построить огромную империю. Но магистры префектуры с большей охотой подчинялись его величеству божественному императору Кровавой Бойни, потому что его величество, конечно, относилось к ним справедливо. Ху, в одном из великолепных холлов дворца на территории клана Лунцы находилась огромная глубокая щель, в которой обитало 3 привязанных на цепь божественных мировых созданий. У каждого из них было 4 копыта, кроваво-красные чешуйки, кроваво-красные вертикально расположенные глаза. Это был никто иной, как красноглазые фрагментарные мировые твари, чрезвычайно ценные существа мирового божественного уровня. Прямо как старшая Сивэй с утеса Багровой горы, которая была обладавшим неограниченной властью мировым божеством, живущим в королевстве. Эти красноглазые фрагментарные мировые твари были особенно ценными. При тщательном уходе одно животное могло сравниться силой с мировым божеством на стадии 2. Около щели стоял, прислонившись к ограде, подросток, одетый в роскошные черные одежды. Он бросал животным многочисленные изысканные фрукты, заставляя их прыгать и пытаться поймать фрукты в воздухе. Время от времени они дрались друг с другом для того, чтобы получить очередной фрукт. «Второй принц, вы пожелали меня видеть?» Высокий, худой пожилой человек торопливо подошел. «Имен». Подросток в роскошной черной одежде слегка кивнул. Этот магистр столицы префектуры Штиля на самом деле не был человеком. Он был вроде животного мутанта из клана драконов. За всю его жизнь у него было только двое детей, известный кронпринц и второй принц. Хотя военная мощь второго принца были слабее, он был только на стадии первого мирового божества. Магистр столицы префектуры Штиля очень любил своих детей. Например, он подарил своим детям красноглазые фрагментарные мировые твари, которых он получил при случайной встрече с магистром префектуры. Второй принц также любил трех своих тварей и уделял много внимания уходу за ними. Результат этой иерархической борьбы на празднике бесчисленных цветов Божественного дворца больше не действителен, хотя все еще действуют старые правила. Подросток в роскошной черной одежде продолжал наблюдать за красноглазыми фрагментарными мировыми тварями, приказав: «Пригласите в мой дворец тех, находится в первой десятке по чину. Я хочу организовать банкет». «Есть», — подтвердил высокий худой пожилой человек. «Есть ли кто-то конкретно из первой десятки, кого нужно обратить особое внимание?» — мимоходом спросил подросток. Высокий, худой пожилой человек вежливо ответил. «Есть трое, за которыми надо следить. Первого в ранге божества зовут Донбо. Согласно нашему разведотчету, он развивался около 2-300 лет, но его первым приняли в чин. Более того, он также властелин материального мира». Высокий худой пожилой человек добавил: «К нему стоит относиться с должным уважением». «Властелин материального мира?» Подросток кивнул. «Интересно, он также развивался как минимум 2000 лет или около того. Он такой молодой и, возможно, получит ранг одного божественного сердца в течение 10000 лет. Культиватор, который может справиться с одной ступенью божественного сердца за 10000 лет, был вторым по статусу, уступая только истинным исключительным божествам, находящимся в первом ранге. Такие культиваторы могут легко стать личными учениками могущественных существ. Как насчет остальных двух?» – спросил подросток в роскошной черной одежде. «Вторая из них – это девятая по рангу седьмая Мэйю», – дополнил высокий, худой пожилой человек. «Это все, что узнал старый домовод от властелина префектуры. Возможно, седьмая Мэйю – это на самом деле седьмая дочь монарха Мосюэ». «Седьмая дочь монарха Мосюэ? Кто бы мог подумать, что эта дочь монарха Мосюэ будет такой влиятельной?» Подросток кивнул. «Последняя из отмеченных – это пьяный гость второго ранга. Он никто иной, как личный ученик Югуна», – закончил высокий, худой пожилой человек. «Югун?» – подросток повернулся, слегка оторопев. «Юген – это могущественное существо. Пьяный гость развивался уже 20000 лет и пока еще не стал мировым божеством. Тем не менее, он личный ученик Югуна», – докивнул пожилой человек. «Информацию собрали только после того, как новости о том, что он достиг второй позиции, были переданы в Божественный дворец. По-моему, Юген его очень любит и согласился принять его как личного ученика». «Пьяный гость», – немного прокомментировал подросток в черной одежде. «Это просто его титул. Это становится интересным. Личный ученик Югуна, мда». У учеников могущественных существ также были разные статусы. Быть почетным учеником могущественного существа – это звание было слишком обычным и о нем даже не указывалось. Такой культиватор, скорее всего, не сможет иметь возможность получить рекомендации от могущественных существ. А что касается внутренних учеников, у них в крайнем случае была возможность пройти обучение. Личный ученик. Эти культиваторы на самом деле считались важными для могущественных существ. К некоторым из них те относились, как к своим детям. Эти личные ученики могущественных существ все были очень внимательны к этим экспертам. Во время битв или сражений с Божественным миром смерть этих почетных учеников и внутренних учеников ничего не значила, потому что битвы на самом деле происходили слишком часто. Но если личные ученики были вовлечены в них, никто не осмеливался просто убить их, потому что это могло вызвать гнев могущественных существ. Могущественные существа принимали очень небольшое количество личных учеников. Обычно общее количество учеников, принятых могущественными существами за всю их жизнь, можно было по пальцам пересчитать. Это становится интересным. «Кажется, что префектура Штиля будет особенно активной в будущем», — улыбнулся подросток в черной одежде. «Имен, ее высочество седьмая Мэйю скорее всего потом вернется в империю Мусюэ. Дунбо и пьяный гость, тем не менее, планируют вернуться домой в Божественный дворец, но только в случае, если они смогут быть успешными в будущем. Они гарантированно получат высокий статус в нашей префектуре Штиля, заключил высокий, худой пожилой человек. У них у всех будет большой потенциал и все они будут находиться возле меня. Поторопитесь и сделайте распоряжение. Пришлите им пригласительные на встречу, повелел подросток. Есть, подтвердил худой пожилой человек. Подросток, одетый в черное, продолжал наблюдать за красноглазыми фрагментарными мировыми тварями в огромной щели. Префектура Штиля правда становится интересной. Даже если властелин префектуры имел большую военную мощь, мог контролировать все внутри префектуры и был уважаем многими организациями, все равно надо быть осторожным. Эта территория абсолютно точно принадлежала кровавому божественному дворцу, как одна из многочисленных территорий, находящихся под властью ее величества. Никто не имел права поступать по своей воле. Даже рядовой солдат легиона не мог просто убить кого-то. Хотя сам властелин префектуры обращал мало внимания на такие силовые схватки, те, кто были только на ступени одного мирового божества, как, например, второй принц, считали это чрезвычайно важным. Если даже властелин префектуры Штиля был сильнее, он не мог просто так убивать других. В рамках префектуры было разделение властей, и это было естественно. Кроме того, чем сильнее кто-то, тем он был более счастлив и свободен. В стенах таверны Сюинга, даже если разведотчет выяснил, что его период развития длился более 2-300 лет, количество мировых сущностей, посещавших его, очень резко возросло. В прошлом первые, получившие чин, обычно развивались миллион лет или около того, и легко могли перейти на первую, а возможно и на вторую ступень мирового божества. Это не тот человек, которого будут посещать многие мировые сущности. Но сейчас, они признали Сюинга еще в молодости и предрекли, что его будущее будет еще более блестящим, чем они ожидали. В будущем, у Сюинга, вероятно, будет высокий статус в рамках префектуры Штиля, и многим мировым божествам придется работать по его причуде. Пока он еще будет слаб, они будут, конечно, приходить и посылать подарки, когда придут поприветствовать его, а когда он уже придет к власти, эти подарки его уже больше не будут волновать. Дзе-дзе-дзе, не только мировые божества придут к вам, но второй принц префектуры Штиля послал вам приглашение, император Лилового Грома ликовал. Сюинг также посмотрел на черную пригласительную открытку в своих руках. На ней был штамп божества, на котором можно было различить надпись «Лунши». «Я слышал, что каждый пригласит 10 титулованных экспертов с битвы на банкет». Сюинг посмеялся. «Я слышал, что во время праздника бесчисленных цветов Божественного дворца второй принц префектуры Штиля пригласил первую десятку с ранговой битвы на банкет. До этого, мировое божество также упомянуло, что я могу привести со мной не более 2 людей. Кто из вас готов поехать со мной?» Многие потомственные божества клана Ся, услышав это, неистово покачали головой. «Я не поеду, не поеду. Если вы можете взять 2, то кто поедет?» «Точно не я. Ты должен взять с собой волшебницу Цзин Цзю. Нам не следует вам мешать». Многочисленные божества из клана Ся закивали. Сюинг улыбнулся, переводя взгляд на жену, которая находилась возле него. «Цзин Цу, ты готова поехать со мной?» «Конечно», улыбнулась Цзин Цу. «Мне нужно поехать и попробовать эти вещи на своем опыте». На другой день роскошная черная карета, запряженная 9 существами, остановилась у входа в таверну Сюинга. 10 солдат, облаченных в черное, сели вместе с одетым в зеленое кучером, который выкрикнул, когда они остановились у входа в таверну: «Сэр Дунво, мы выполняем приказ хозяина сопроводить сэра Дунво на банкет». Дверь открылась, и Сюинг и Цзин Цзю вышли бок о бок. Когда Сюинг увидел карету, ему оставалось только вздохнуть про себя. Каждое животное, которое тянуло карету, было намного дороже, чем тапир, которого он встречал раньше. Карета была намного более роскошной, чем та, которая принадлежала молодому магистру парящих облачных озер, хотя эта карета меньше использовалась для сопровождения гостей. Этот второй принц префектуры Штиля был на самом деле уникальной личностью. «Мне нужно будет побеспокоить всех. Пойдемте». Сюинг вместе с женой подошел к карте и сел в нее. Солдаты 10-го легиона, сопровождавшие карету, служили там телохранителями. Кучер кареты в зеленой одежде начал вести карету, заставляя 9 животных быстро продвигаться вперед и тянуть карету, в то время как они летели по пустому небу, как метеоры. Глава 438. Банкет. Карета, которую тащили несколько зверей, очень быстро отправилась к месту назначения. Сюэ и Цзин Цу рассматривали проплывающие пейзажи со своих мест в карете. В целом, столица префектуры Спокойного моря достигла огромных масштабов, сделав достопримечательностями как огромные и величественные сооружения, так и холмообразные горы. У меня даже не было возможности должным образом увидеть столицу префектуры Спокойного моря во всем ее величии. В лучшем случае, мы посмотрели издалека из-за этой огромной стены, преграждающей путь. Цзин Цу вздохнула. Действительно, Сюэ Ин посмотрел на огромную стену, окутанную облаками, закрывающими конец дороги. Столица префектуры Спокойного моря – необыкновенное место. Надо видеть, как она была создана первым мастером префектуры, а затем укреплена многими последующими поколениями. Массивы на стене слишком глубоки, чтобы кто-то такой, как мы, смог их понять. Чувство гордости вместе с изумлением наполнило сердце Сюэ Ин. Пока он не расслабился, ему было предопределено стать мирового божеством четвертого уровня в будущем, и у него даже была надежда вступить в ряды могущественных существ. «Мы скоро приедем», — вмешался водитель кареты в зеленом. Девять зверей теперь спускались к группе возвышающихся дворцов. Один из них принадлежал никому иному, как самому повелителю префектуры Спокойного моря, и территория клана Лонгши также находилась в этом районе. Быстро спустившись, карета вскоре прибыла к двери, ведущей в боковую палату дворца. Сэр Донбо, у входа ждала женщина, одетая в фиолетовые одежды, которая отвечала за прием гостей. Сюэ Ин и Цзин Цу спустились с кареты. Небеса. Сюэ Ин провел взглядом по окрестностям. Прямо у входа во дворец стоял ряд солдат легиона в золотых доспехах, все они излучали ауры на уровне мировых божеств. 10 мировых божеств, стоящих за пределами дворца в качестве простых охранников. Сюэ Ин вздохнул при мысли о том, как глубоко уходят корни верхушки клана в префектуре Спокойного моря. Вместе с женой и сопровождающим он, наконец, вошел в возвышающийся дворец. Ряд гостей уже прибыли в зал дворца, в группу которых также входил красивый подросток, одетый в белые одежды, Мэйю VII. Он сидел с двумя красивыми женщинами за спиной, скрестив ноги у длинного стола. «Сэр Донбо, сюда, пожалуйста». Сопровождающий в фиолетовой одежде привел Сюэ Ин на свое место, которая находилась рядом с седьмой Мэйю. Там он также сел рядом со своей женой, скрестив ноги. «Брат Донбо, ваша жена единственная, кто вас сопровождает», — обернулась седьмая Мэйю. «Мы приехали сюда только для того, чтобы расширить наши горизонты». «Мадам Санг тоже не здесь?» — спросил Сюэ Ин с удивлением в голосе. Мадам Санг была вторым мировым божеством, которому было поручено защищать седьмую Мэйю, но она не присутствовала. «Нет необходимости в ее участии на таком банкете», — откровенно сказала седьмая Мэйюй. «Какая шутка. Монарх Мо Сюэ был в настоящее время там, в клане Лонгши, в сопровождении самого повелителя префектуры. До тех пор, пока она оставалась в столице префектуры Спокойного моря, ей было бы невозможно быть в опасности. С тем, насколько могущественным был ее отец, он мог легко уничтожить весь регион столицы префектуры Спокойного моря одной только мыслью. Мадам Санг просто не нужно было пристально охранять при таких обстоятельствах». Когда они болтали, служители снова и снова поднимались, почтительно преклоняя колени, прежде чем принести более вкусную еду и вино к столу Сюэ Ин. «Это знак признательности от второго принца. Сэр Донбо, пожалуйста, наслаждайтесь», — уходя, сказал дежурный. В знак признательности от второго принца, Сюэ Ин увидел поднос с каменистой едой, в котором держалась бутыль вина, а также 6 отдельных тарелок, на которых помещались плоды духа и другие виды пищи. Сюэ Ин удалили пробку из бутыли, вдохнул запах содержимого, прежде чем повернуться к жене со смехом. «Цзин Цу, казалось бы, этот второй принц потратил довольно много. В общей сложности бутыль вина и плоды духа должны стоить около 1000 кристаллов божества». «Сюэ Ин, возьми лучше посмотри на поднос», — ответила Цзин Цу. Исследовав каменный поднос более тщательно, Сюэ Ин был ошеломлен, обнаружив, что, несмотря на то, что предмет сначала казался обычным, испускал несравнимо чистую энергию. «Камень судьбы». Сюэ Ин был поражен. Причина, по которой мировые божества пытались распространить свое имя и собрать веру бесчисленных живых существ, была именно в несравнимо драгоценном типе энергии, известном как энергия веры. Между тем, камень веры как материал конденсируется из самой энергии веры. Как правило, он будет разрезан на более мелкие кусочки стандартизированных размеров, обычно такие же, как кончик большого пальца. Поднос перед ним должен быть изготовлен из нескольких тысяч камней веры. В этом случае материал, скорее всего, был примитивной формой конденсированной энергии веры, которая затем была вставлена в эту конкретную форму. Ее высочество, седьмая Мэйюй, засмеялась. Эти богатые кланы больше всего любят делать такие вещи. Помимо резки камня веры в виде подносов, они даже использовали бы некоторые большие куски, которые накапливались в течение более длительных периодов времени, чтобы сделать скульптуры. Даже материал, используемый для того, чтобы сделать этот поднос самостоятельно, если высчитано оперируя понятиями кристаллов божества, вероятно, стоил бы вокруг 100 000 кристаллов божества. И этот подарок был послан не только вам. Все те, кто занял первое место в десятке, вероятно, уже получили подобный поднос. Это настоящий подарок, посланный вторым принцем. 100 000 кристаллов божества, если сложить стоимость 10 таких предметов, то получится 1 000 000 кристаллов божества. Сюэин покачал головой и вздохнул. Это невероятная сумма. 1 000 000 кристаллов божества был примерно эквивалентен тому, что могло накопить обычное мировое божество первой ступени, но в руках второго принца это было ничем иным, как приветственный подарок. По правде говоря, это не было преувеличением. Любой, кто мог войти в первую десятку, был демоническим и, скорее всего, прошел через различные чудесные встречи в их прошлом. Даже 1 000 000 или 2 кристалла божества не были бы для них чем-то большим. Тем не менее, для подарков 100 000 кристаллов божества, чтобы быть знаком признательности, этот подарок-поднос, сделанный из камня веры, скорее всего, запомнится 10 победителями на всю оставшуюся жизнь. Больше гостей прибыло, один за другим. Среди них были другие 10 лучших из битвы префектуры Спокойного моря, а также различные представители богатых кланов со всей префектуры Спокойного моря. Наконец, после того, как все остальные прибыли, появился второй принц. Дамы и господа, как вы знаете, во дворце бога кровавой бойни каждые 10 000 000 лет проводится только праздников мириадов цветов, и как таковой, он известен как величайшее событие во всем мире божеств. Сегодня я пригласил 10 лучших ранкеров рейтинговой битвы, потому что я верю, что через 9 лет они все будут на пути к самому дворцу бога кровавой бойни, чтобы сражаться в финальной битве на глазах его величества и многих других могущественных существ. Пришедшие сейчас, все вы, во знаменование этого великого события, и в честь вас 10, давайте выпьем. Роскошно выглядящий подросток в черных одеждах, сидевший в самом верху, поднял бокал вина. Все остальные подняли бокалы с вином в ответ на слова второго принца. Позвольте мне кратко представить остальных. Подросток в черном рассмеялся. Слева от меня брат Шэнь Фэн, и он никто иной, как правнук хозяина левого дворца. Полные имена могущественных существ не могли быть случайно упомянуты. Один из них, человек в синей робе с бородой, с довольно декаденским, в целом, внешним видом. Он сидел там, сосредоточенный на своем вине. Когда его упомянули, он оглянулся, а затем вернулся к своей выпивке. Это старый брат Луан Ци, единственный сын маршала легиона Западного Йен. Это второй принц выступил с краткой презентацией перед другими гостями. В общей сложности 12 наследников из богатых кланов пришли сегодня, 9 из них являются мировыми божествами, а 3 других божествами. По большей части, божества не смогли бы сохранить свои истинные сердца. В конце концов, они состарятся и через некоторое время умрут. В случае с маршалом легиона Западного Йен, Луэном, у него было в общей сложности 9 детей, но только один из них стал мировым божеством, в то время как остальные 8 остались обычными божествами. В конце концов, каждая из их истинных сердец божества состарилась, заставляя их умереть. Единственным, кто все еще был жив, был этот Луан Ци. Среди приглашенных сегодня были наследники кланов, которые обладали реальной властью в префектуре Спокойного моря. После того, как представления были завершены, все стали более знакомы друг с другом. В зале пели и танцевали красавицы, а наследники из богатых кланов также беседовали с Сюэинем и другими 9 божествами. Это не так уж и плохо. Любой из этих наследников из богатых кланов был более вежлив, чем молодой хозяин озера Парящего облака. Сюэин обнаружил, что большинство из них были мировыми божествами, 2 из них даже второй ступени, но все они говорили с уважением к нему. Только трем божествам больше не хватало этикета. «Старший брат Луан Ци, подойди, подойди. Почему мы спорим?» – кричал высокий подросток в серебряной одежде. «Поскольку старший брат Ин хочет поспорить, я никак не могу отказаться». Холод мелькнул в глазах Луан Ци, когда он небрежно смеялся. «Интересно, будет ли это хаос или космос?» «Это должен быть космос. Драка послужит лишь тому, чтобы испачкать это место, что сделает второго принца несчастным. Я бы расстроился из-за этого», — сказал подросток в серебряных одеждах. «У меня есть сокровище мирового божества, с которым мой отец дал мне поиграть. Тем не менее, я нахожу его довольно грубым, поэтому я буду использовать его как свою лучшую часть». С этими словами подросток в серебряных одеждах щелкнул пальцами, чтобы появился двуглавый кровавый топор. Луан Ци нахмурился на секунду, прежде чем улыбка вернулась на его лицо. «Хорошо, я буду играть с тобой. Единственное, что я могу принести, это сокровище мирового божества стоимостью в 1 000 000 кристаллов божества». Он небрежно щелкнул пальцами, вынув меч, хранящийся в лазурной ножне. При взгляде на это, Сюэ Ин не мог избавиться от ощущения, что между божеством, известным как генерал Ин и Луаном Ци, существует какая-то вражда. В противном случае не было бы никакого смысла в использовании таких дорогих вещей ради шутки. Глава 439. Ссора. Сюэ Ин уже знал, что богатые кланы часто нанимают различные платформы для азартных игр. Помимо наиболее популярной, известной под названием «Кровавая бойня» на платформе «Кровавой бойни», были и другие, например, «Битва красавиц» или «Битва мутировавших зверей». «Битва красавиц» встречалась чаще. Такой тип сражения подразумевал, что каждая сторона выставляет красивую женщину без какой-либо защиты. Также она должна пользоваться только тем оружием, которое предоставит. Такие битвы заканчивались, когда одна из девушек получала ранение, так что это можно считать довольно великодушным. По сравнению со схватками мутировавших зверей, которые не заканчивались, пока одно из животных не погибнет. Ха-ха-ха, раз старший брат Ин и старший брат Луан Ци пребывают в отличном настроении, я, как хозяин, разрешаю всем остальным тоже сделать ставки. Ставки 1-2, так что вы можете временно рискнуть, снисходительно заявил второй принц. У него было такое выражение лица, что казалось, будто он улыбается и не улыбается одновременно. Я ставлю на старшего брата Ина. В последний раз он довольно жалко проиграл, так что я уверен, что в этот раз он выставит изумительную красавицу. А я все же поставлю на старшего брата Луан Ци. Наследники богатых кланов уже делали свои ставки. В то же время, Сюэ Ин и еще 9 обладателей высокого ранга присоединились к ним, чтобы показать, что их уважают. Они хорошо знали друг друга, поэтому они не брали с собой крупные суммы денег. Их ставки не превышали 10 000 000 божественных кристаллов. Уже скоро во дворец зашли две девушки. Одна была в белых робах, другая – в фиолетовых робах, однако обе девушки шли босиком и без какой-либо брони. Теперь девушки стояли друг против друга, одна держала меч, а другая обеими руками сжимала саблю. Их взгляды были устремлены друг на друга. «Ты в самом деле вновь выставил Бай Цзи?» – засмеялся генерал Ин, подросток в серебряной робе. «Старший брат Луан Ци, ты знаешь, что мне известна боевая мощь Бай Цзи, и ты все равно посмел снова выставить ее против меня. Можешь продолжить болтать, когда докажешь, что у тебя есть хоть какие-то шансы на победу», — прямо ответил Луан Ци. Подросток в серебряной робе многозначительно посмотрел на девушку в фиолетовой одежде. Отвечая на его взгляд, девушка в фиолетовых робах поняла, что она не может проиграть эту битву. Может, это всего лишь битва красавиц, которая закончится, как только одна из них будет ранена, но генерал Ин ни за что не простит ей поражение. Девушки, наконец, начали действовать. Шелестящие белые робы первой девушки создали расплывчатую иллюзию, а ее меч проследовал в небо по дуге. В то же мгновение девушка в фиолетовых робах почти внезапно исчезла, а затем появилась рядом с противницей. Находясь в воздухе, они начали обмениваться ударами. Их клинки с лязгом отражали удары, пока соперницы всеми силами старались увернуться. Фигуры девушек, участвовавших в битве красавиц, согревали душу и услаждали глаз. «Внушительно», – прошептал про себя Сюэ Ин. «Боевой мощи обеих девушек достаточно, чтобы пройти отбор звездных полей. Однако они наверняка уже взрослые, а потому не могут принимать участие в празднике 10 000 цветов. Все, кто хочет принять участие в празднике 10 тысяч цветов, должны быть моложе 7 миллионов лет. По правде говоря, у большинства богов культивация проходила довольно медленно. К примеру, божественные предки клана Ся, такие, как император Лилового Грома, император Юньхай или император Багряного Пламени, им всем было больше 10 миллионов лет. Боги мира богов, которые достигли невероятной мощи, как правило, занимались культивацией больше 50 миллионов лет. Однако старость серьезно снижает шансы культивирующего достичь мира мировых богов. Праздник 10 тысяч цветов, по сути, выявлял экспертов с огромным потенциалом. Если не брать в расчет возраст, самые сильные божества могли прожить больше 100 миллионов лет. Существовала вероятность того, что они умрут из-за того, что их сердце истинного божества распадется раньше, чем закончится праздник 10 тысяч цветов. Это было бы ужасной иронией. Пу. Еще один меч из света пронесся по небу. Когда девушки приземлились, фиолетовые робы девушки были порваны, а на руке виднелась обширная рана. По всему залу дворца виднелись следы крови. Несмотря на то, что раны девушки быстро затягивались, ее лицо побледнело. Она проиграла, в самом деле, проиграла. Дрянь. Проревел подросток в серебряной робе, на его лице была жестокая гримаса. Услышав это, девушка в фиолетовых робах уже не могла унять дрожь в теле. «Подойди сюда», — холодно приказал подросток в серебряных робах, и девушка тут же нервно подбежала к нему. «Старший брат Ин, только не говори мне, что ты хочешь убить еще одну красавицу, которая проиграла в бою», — рассмеялся Луань Ци. «При иных обстоятельствах я бы закрыл на это глаза, но сегодня нашими гостями являются обладатели 10 высших рангов. Не лезь не в свое дело», — огрызнулся генерал Ин. Луань Ци нахмурился, но затем издал ироничный смешок и ничего не сказал. «Ха-ха», — победил старший брат Луань Ци. «Очень много людей поставили на старшего брата Луань Ци. Похоже, что в этот раз я, как банкир, навлек на себя большие убытки». Не сдвинувшись со своего места наверху, второй принц передал приказ вниз, чтобы божественные кристаллы были вынесены и распределены между победителями. Сам Сюэйн тоже поставил на Луань Ци. Он считал, что у Луань Ци, как у мирового божества, больше шансов выиграть подобное пари, и оказался прав. Он немного подзаработал на этом пари, 10 000 божественных кристаллов. Генерал Ин схватил девушку в фиолетовых робах, которая стояла рядом с ним на коленях, и заставил ее помогать разливать вино и обслуживать его во время банкета. Песни и танцы возобновились, некоторые редкие формы жизни вышли на сцену, чтобы выступить. В целом, банкет проходил очень бурно. Генерал Ин сохранял молчаливость. Он крупно облажался, проиграв это пари. В конце концов его взгляд остановился на противоположной стороне комнаты, где находились Сюэйн и Цзин Цу. Она смеялась и болтала рядом с мужем. «Как так вышло, что сколько бы я ни пытался заниматься культивацией, у меня ничего не выходит, а он занимался культивацией всего 2000 лет и стал таким могущественным? Да он легко станет мировым божеством. Даже его женщина так красива». Взгляд генерала Ин стал ледяным. «Ха-ха, брат Дунбо», — внезапно выговорил генерал Ин. Сидя в кресле на противоположной стороне зала, Сюэйн сперва очень удивился. Затем он обернулся и, улыбнувшись, ответил: «Генерал Ин, брат Дунбо, я заметил, как ты действовал ранее, и почувствовал некое сходство с тобой. Можешь забрать эту красавицу». Генерал Ин махнул рукой. Девушка в фиолетовых робах на мгновение остолбенела, но он лишь мельком посмотрел на нее. «Отныне твоя жизнь находится в руках Дунбо». Как только девушка в фиолетовых робах услышала это, у нее тут же поднялось настроение, и она обрадовалась. Она боялась, что генерал Ин приговорит ее к казни. Сюэйн не понимал, что происходит. «Генерал Ин, что происходит? Похоже, что ты презираешь меня», — нахмурился одетый в серое генерал Ин. «Я ни за что не посмею», — ответил Сюэйн. «Ха-ха, брат Дунбо, глядя на то, как старший брат Ин предлагает ее тебе, лучше будет принять. Он всего лишь отдал тебе свою красавицу, тебе лучше принять ее». Другие наследники из богатых кланов начали ему подбадривать. «Тогда мне стоит поблагодарить генерала Ин». Сюэйн украдкой взглянул на него. Было несложно понять, какая ужасная судьба ждала девушку в фиолетовых робах после ее поражения. В таком случае, ему лучше принять ее. Сделав это, он отправил жене сообщение: «Цзин Цу, в дальнейшем ты будешь ей распоряжаться». Цзин Цу улыбнулась вновь. Увидев ее улыбку, Генералу Ин пришлось зажмуриться. Она была неописуемо красива, а ее темперамент делал ее красоту еще превосходнее. «Ха-ха, брат Дунбо, раз я подарил тебе красавицу, то будет справедливо, если и ты подаришь мне одну, разве не так?» — сказал генерал Ин. «Думаю, лучше всего будет, если ты отдашь мне девушку в синих робах рядом с тобой, хорошо?» Сперва Сюэ Ин был ошарашен, но вскоре его лицо стало приобретать землянистый оттенок. В то же время Цзин Цу на мгновение остолбенела, прежде чем ей овладел еле скрываемый гнев. Атмосфера во всем дворце накалилась, и наследники из богатых земель поняли, что скоро все пойдет наперекосяк. «Генерал Ин, возможно, вы выпили слишком много», — холодно ответил Сюэ Ин. «Что, ты не хочешь отдать мне одну женщину? Ты презираешь меня?» Взгляд генерала Ин откровенно ледяным. «Эта девушка, моя жена». Сюэ Ин случайно разбил бокал с вином, который он держал в руке. Он холодно взглянул на подростка в серебряных робах. «Генерал Ин, вам не кажется, что вы зашли слишком далеко? Кому какое дело до того, что она, твоя жена? Разве ты не слышал меня, когда я сказал тебе передать ее мне?» Прищурившись, ответил генерал Ин. Теперь в глазах Сюэ Ина явно читалось желание убивать. Именно в это время сообщение от Луаньцы достигло ушей Дунбо. «Старший брат Дунбо, отец Инера, может являться мировым божеством третьего уровня, но он всего лишь имперский телохранитель, подчиняющийся его величеству. Однако, его тетушка, никто иная, как мировое божество ядовитого Ин из нашей префектуры Тихого моря. Он, единственный наследник своего отца и всего лишь божество. Пока что он занимался культивацией уже около 70 миллионов лет, но у него уникальный характер. Не поглощая новых сокровищ, он не может поддерживать благоразумие. Вот почему он выходит из себя, когда речь идет о создании бизнеса. Тебе точно не стоит сражаться с ним в рукопашную. Старший брат Дунбо, внезапно до него дошло другое сообщение, на этот раз от второго принца. У генерала Ин впечатляющий послужной список. Его сердце истинного божества вскоре обратится в прах, вот почему он обезумел. Даже мне, в последнее время, тяжело с ним сладить. Они обменивались сообщениями. Старший брат Ин, старший брат Дунбо занял первое место среди участвующих. «Мне кажется, в этот раз стоит отойти», — сказал второй принц, сидя на высоком троне. «Второй принц, это дело касается только меня и Дунбо. Будет лучше, если ты не будешь вмешиваться». Генерал Ин бросил дикий взгляд в сторону Сюэ Ина. «Ты оглох или как? Ты и впрямь не слышал, что я сказал». Сюэ Ин раскрыл свою правую руку, и осколки бокала для вина рухнули на стол. Затем он с ухмылкой взглянул на подростка в серебряных робах. «Хуа». Внезапно рядом с генералом Ин появился подросток в синих робах, никто иной, как Сюэ Ин. «Па-па-па-па-па-па-па». Он тут же принялся отвешивать пощечины генералу Ин. Сцена нанесения дюжины пощечин подряд, наверное, выглядела как иллюзия. По факту, пощечина была столь сильной, что он полетел назад. Лишь после этого его остановил в воздухе пожилой мужчина в серых робах. Пожилой мужчина был разъярен, но, в конце концов, он был мировым божеством первой ступени и не предполагал, что кто-то из присутствующих во дворце посмеет навредить его молодому господину. Возникновение тела миража было слишком неожиданным. «Ты посмел ударить меня?» Прежние пощечины заставили его сплюнуть немного крови. У него больше не было зубов. У него даже голова закружилась. Даже так, генерал Ин обернулся, чтобы посмотреть на Сюэ Ина из другого конца комнаты. «У тебя слишком грязный рот», — усмехнулся Сюэ Ин. Глава 440. Прозрачность. Леденящая атмосфера тут же воцарилась в большом зале. Второй принц, Луань Ци и остальные наследники были потрясены увиденным. Даже большая часть ранговых, таких как пьяный гость или седьмая Мэй Юй, были озадачены. Они даже не предполагали, что Сюэ Ин имеет такой жесткий характер, что немедленно прибегнет к насилию против генерала Ин. Тот Донгбо, который был настолько скромен и вежлив раньше, что было невозможно догадаться, что у него внутри на самом деле. Несмотря на мои предупреждения о происхождении Ина, он, не колеблясь, ударил его. Казалось бы, Донгбо достаточно спокойный, но он не тот человек, которого можно безрассудно оскорблять, подумал про себя второй принц, сидя на высоком сиденье. Он ясно видел все, что Сюэ Ин сделал с генералом Ин. Благодаря этим действиям второй принц смог увидеть Сюэ Ина с другой стороны. В будущем, если Сюэ Ин достигнет высокого положения в префектуре Тихого моря, принцу будет гораздо легче иметь дело с тем, что он уже знает о его характере. «Ты, Ты, генерал Ин, пришел в бешенство. Разве за много лет кто-то осмелился его ударить? Твой рот был слишком грязным, поэтому я решил его немного потрепать. Я не хотел бы продолжать, так что давай на этом остановимся. Хорошо? Сюэ Ин по-прежнему спокойно сидел за своим столом. Генерал Ин, я надеюсь, теперь вы понимаете, что не все будут спокойно сидеть и принимать ваши провокации. К этому моменту генерал Ин уже дрожал от ярости. На самом деле, его сердце истинного божества было очень близко к разрушению, и он был уже немного сумасшедшим. В итоге, удар Сюэ Ина и последующие поучения довели его до грани. Вы двое так и будете просто стоять рядом? Генерал Ин повернулся, чтобы посмотреть на старика в сером и другого слугу, и крикнул: «Идите и схватите его для меня. Схватите эту проклятую пару, я хочу показать им, что будет с теми, кто меня оскорбит. Вы хотите, чтобы мы действовали против него?» Старик в сером и слуга явно колебались. Старик был на первой ступени мира божества, а слуга был только на вершине божества. Он не только участник праздника бесчисленных цветов, он фактически занял первое место в ранговой битве. Старик в сером не знал, как действовать дальше. Его величество уже отдал приказы останавливать любого, кто попытается сорвать праздник бесчисленных цветов. «Ты кусок мусора. Я приказал тебе схватить его, а не убить. Я сказал тебе взять их обоих. Мне нельзя их убивать, но его жена не имеет официального звания. Она не участвовала в празднике бесчисленных цветов. Иди, иди. Ты уже получил приказ», — прокричал генерал Инь. Понимая, что молодой господин окончательно разозлился, старик в сером не осмелился ни подчиняться ему. Он повернул голову, чтобы посмотреть на Сюэ Ин. Вернувшись на свое место прямо перед окружением генерала Ин, Сюэ Ин спокойно взял еще одну бутылку хорошего вина и налил немного. Только тогда он бросил взгляд в их сторону. Этот спокойный жест поселил восхищение в сердце старика в сером. «У меня нет выбора, кроме как идти против него. Генерал меня не пощадит, если я буду колебаться». Старик немедленно освободил свое божество и, сделав один шаг, предстал перед Сюэ Ином. Наблюдая за этим с высоты, второй принц нахмурился. Старик с высокой и тощей фигурой, служивший ему, также холодно смотрел на них, когда вдруг дворцовый зал был охвачен другим, более мощным божеством по своей полноте. Это новое божество довело даже само пространство на грань коллапса, и некоторые слабые частицы могли быть замечены плавающими вокруг. Можно было с первого взгляда сказать, что его частицы обладают огромной силой. Старик в сером почувствовал себя связанным. Вероятно, он мог бы освободиться, но он отлично знал разницу в силе между собой и заклинателем этого божества, поэтому мог только взглянуть на второго принца. «Лорд Канг», старик перевел свой взгляд на человека, находившегося около второго принца. Этот человек по имени Кан Чун был дворецким второго принца. Он был из младшего поколения клана Кэнши, клана более могущественного, чем сам клан Лонгши, поскольку их предки были мощнее. Кан Чун получил большую благосклонность от мастера префектуры Тихого моря, выразив желание всегда служить клану Лонгши еще до того, как получил третью ступень мира божества. Поэтому мастер префектуры отправил его служить вместо своего второго сына. «Достаточно», — второй принц нахмурил брови. «Брат Ин, Донгбо занял первое место в ранговой битве. Уже был приказ о том, чтобы все, касающиеся его, было сообщено в высшие инстанции Дворца Кровавого Бога. Как вы действуете? Возможно, вы ищете смерть по собственному желанию? Второй принц, ты уверен, что хочешь встать на моем пути?» Поднявшийся подросток в серебристом посмотрел на второго принца глазами сумасшедшего, действие, к которому второй принц мог только чувствовать презрение. Этот действительно сошел с ума. Он был свидетелем многих божеств, достигших этой ступени раньше. Они больше не могли держать под контролем свое сердце истинного божества, и вскоре оно может разрушиться. Пока он не был абсолютно обязан, мог и не беспокоиться об этом сумасшедшем. Хорошим примером был Пир. Он не хотел приглашать его, но боялся, что генерал Ин может появиться, если он этого не сделает. Невозможно было предсказать действия таких сумасшедших, как он. «Да, конечно, я должен остановить тебя», — ответил второй принц со своего места. Генерал Ин был ошеломлен, услышав такие грубые слова. Второй принц редко нападал на него, но если бы они действительно столкнулись, генерал Ин оказался бы в трудном положении. У него не было бы возможности победить второго принца. «Остановить тебя сейчас мой способ помочь тебе, ответил второй принц. «Ты не знаешь, что Донгбо из материального мира. Материальный мир, и что, он пришел из материального мира, чтобы сделать это. Посметь ударить меня ККМ-ККМ. Как я могу пощадить его после того, как он нанес мне такой позор?» Генерал Ин сказал, нахмурившись. Второй принц выругался про себя. «Этот Донгбо, я всего лишь попросил его потерпеть немного, чтобы я мог остановить генерала Ин прежде, чем он станет еще более высокомерным. Если бы Донгбо не сделал этого, я мог бы легко решить эту проблему. Но теперь, этот второй Ин окончательно слетел с катушек. Его первоначальный план предполагал действовать позже, чтобы Сюэ Ин почувствовала благодарность ему. Он действовал бы только после того, как почувствовал, что Сюэ Ин уже не выдерживает, но кто бы мог подумать, что Сюэ Ин так быстро прибегнет к насилию. Он из материального мира и развивался только около 2000 лет. Ты все еще не понял? Второй принц вздохнул. Брат Ин, Донгбо лорд своего царства, это тело, присоединившееся к нашему пиру, не больше, чем аватар. Его настоящее тело все еще находится в материальном мире. Если я не ошибаюсь, тело его жены тоже там. Он лорд, а тело его жены в материальном мире. В смысле? Бездумно возразил генерал Ин. Ты все еще не понял, эта пара не боится смерти, покачав головой, сказал второй принц. Если твой удар по отношению к ним будет слишком глубоким, они могут просто самоуничтожиться. Для них это будет не что иное, как потеря аватара. Но они могут продолжать развиваться, создавая нового аватара с этапа эмбриона до нынешнего состояния. Я боюсь, что тогда у него не будет достаточно времени до следующей битвы. Для того, чтобы первый участник битвы не смог присоединиться к празднику бесчисленных цветов, его величество уже дал строгие указания. Если известия об этом дойдут до высших инстанций, вина будет полностью на вас. Скажи мне, что тогда будет с тобой? Спросил второй принц. Генерал Ин был ошеломлен таким откровением. Более того, даже твоя тетя и отец могут быть замешаны в твоем преступлении, заявил второй принц. Ах, генерал Ин был поражен. Он посмотрел в сторону Сюэ Ина. Все еще держа винный бокал, Сюэ Ин лениво оглянулся. Этот проклятый выродок. Он действительно скрывал такой план. Генерал Ин стиснул зубы. Сюэ Ин порадовался про себя. Этот второй принц довольно умный. Он оказывает давление на генерала Ин и объясняет мои истинные намерения. Даже тогда Сюэ Ин нисколько не боялся генерала Ин. Самоуничтожение, это было бы не более, чем спасение, так как все равно привело бы к потере аватара. По правде говоря, Сюэ Ин понимал самую фундаментальную часть этого обмена. Помимо Сюэ Ина в зале находился еще один, кто хотел его невредимости. Это был второй принц. Глава 441. Ярость. Второй принц привел десятку лучших бойцов, которые принимали участие в битве за ранг, в качестве гостей. Он был широко известен хорошей репутацией и огромными связями. Как мог он, тот, кто в течение длительного времени оказывал влияние, допустить, чтобы с его гостем, которого он пригласил на торжественный обед, что-то произошло? Будь то обширно известное дело о жене Сюэ Ина, которая была насильно похищена, или то, что и муж, и жена были вынуждены разоблачить себя, мог ли он, принц, позволить таким событиям развиваться своим чередом? Следует ли распространять такие новости, что о нем подумают другие эксперты битвы за ранг? Как бы лучшая десятка бойцов битв за ранг прошлого поколения посмотрела бы на него теперь? Мог ли второй принц, который всегда наслаждался обманом других людей, позволить безумцу разрушить его репутацию? Его предыдущая попытка успокоить генерала Ина была выполнена, так как он думал, что Сюэ Ин попал в трудное положение, и он планировал дождаться более подходящего момента, чтобы вмешаться. Его планом было получить благодарность Сюэ Ина. Это были факты, в которых Сюэ Ин был уверен. Вдобавок ко всему, и он, и его жена, всего лишь аватары, были отправлены в мир божества. Примут ли они любую чушь и унижение от случайных людей? Он всего лишь выразил немного уважения другой стороне. Если бы он решил, что генерал Ин больше не стоит его уважения, конечно, он бы обращался с ним, как с мусором на обочине. Имело бы это большее значение, если бы он поссорился с ним и между ними возникла вражда, осмелилась бы появиться сама мировое божество ядовитое Ин, чтобы просто убить его? Великолепно. Ты думаешь, что составил некий гениальный план? Генерал Ин, облаченный в серебряную мантию, пристально посмотрел на Сюэ Ина. Ты считаешь, что, будучи господином царства, твои перспективы на будущее безмерны, не так ли? И твое будущее связано со мной? Мое сердце истинного божества уже на грани краха. Почему я должен бояться тебя? Ты не боишься меня, кивнул Сюэин. Но и у меня нет причин бояться тебя. Хорошо, очень хорошо. Генерал Ин взглянул на частицы, струившиеся вокруг него. Весь дворец был заблокирован, поэтому его подчиненные не могли действовать. От этого зрелища он стал еще безумнее. Он посмотрел на второго принца. Второй принц, вы и в самом деле думаете остановить меня, брат Ин? А нужно ли заходить так далеко? Еще несколько шагов и об этом деле, так как оно касается праздника бесчисленных цветок, будет доложено его величеству. Второй принц покачал головой. Я делаю это ради вашего блага. Из-за всей ситуации подавления силой, несмотря на то, что ему сказали, что это для его же блага, генерал Ин не произнес ни слова. На самом деле второй принц был не очень высокого мнения об этом безумце, но он по-прежнему беспокоился о своем торжественном обеде. Он не мог позволить этому сумасшедшему испортить это событие. Очень хорошо. Генерал Ин стиснул зубы и повернулся, чтобы посмотреть на Сюэина. Дунбо, просто подожди. Покинув дворцовый зал, ты увидишь, что у меня есть свои методы, чтобы расправиться с тобой, сказал он, и его глаза стали красными. Он и в самом деле сдерживал чрезмерную ярость. Получить удары несколько раз прямо перед всеми в прошлом он был настолько высокомерным, что небрежно перешагивал через других. Когда кто-то позволял себе ударить его так, как сейчас, даже второй принц не настолько смел, чтобы унижать его таким способом. Он с самого начала испытывал приступ злобы, но после того, как его унизили, его умственное состояние лишь ухудшилось. Тетя, я становлюсь сумасшедшим. Я подвергся издевательствам и унижениям. Генерал Ин немедля передал сообщение своей тете. В конце концов, его отец все еще господствовал во дворце бога Кровавой Бойни, где он выполнял свою работу в качестве одного из стражей бога императора Кровавой Бойни. Мировое божество Ядовитое Ин находилось в клане Лунши. В данный момент ее можно было заметить отдыхающей на диване во дворе. Можно даже было заметить ее черный, огромный хвост, так как она не видела смысла прятать свою истинную сущность, когда находилась одна. И более того, она не человек, и не только она. Ее старший брат и генерал Ин также не были людьми. Они были совершенно другой расы из мира божества. Из-за их низкой скорости размножения, а также плохой способностью к восприятию, их раса видела только ее брата, и она стала знаменитой. У ее старшего брата было двое детей, и ни один не смог прорваться через царство божества и стать божеством мира. В целом, их понимание царства божества просто не было достаточно высоким. Спустя много времени, вероятно, не будет необходимости их убивать, но они все равно умрут после того, как не смогут овладеть своими истинными сердцами. Выражение лица мирового божества яростного Ин внезапно изменилось, тень неукротимой жестокости появилась в ее взгляде. И как только у этого Дунбо хватило наглости, Сау, она мгновенно исчезла со двора. Тем временем во дворце торжественный обед продолжался при нормальных условиях после того, как второй принц разрядил положение дел. Сюэин, этот генерал Ин полный сумасшедший. Ты не думаешь, что он может напасть на нас по пути домой после торжественного обеда? Передала сообщение Цзинцу. Сюэин ответил, не волнуйся, Цзинцу. Если бы генерал Ин не произнес такие безжалостные слова, положение могло бы быть немного трудным, но так как он осмелился произнести их, мы будем в безопасности на обратном пути. У второго принца нет другого выбора, кроме того, как защитить нас. Цзинцу кивнула. Подросток, облаченный в серебряную мантию, генерал Ин, пристрастился к вину. Его голова была опущена. Только один раз он поднял красные от гнева глаза. Увы, Сюэин вздохнул. Ему определенно не нравился этот человек, но он испытывал к нему жалость. Даже еще более необузданный человек, как, например, молодой мастер озера Парящего Облака, не был столь ярым, чтобы выступить против Сюэина во время торжества такого уровня и осознавая его личность. Генерал Ин без сомнений был избалованным ребенком, но каждый, кто способен стать божеством, все же имеет хоть какой-то уровень рациональности. К несчастью, любой человек, чье сердце истинного божества рушится, впадает в такое состояние безумия и теряет все признаки рациональности. Они совершают поступки, не думая о последствиях. Как можно обсуждать что-то рационально с сумасшедшей, который находится на грани смерти? Кто? Раздался рев за пределами дворца. Удар. За ним последовала ужасающая аура, которая направлялась внутрь. Эта аура вызвала у всех присутствующих дрожь. Она была древней и очень отталкивающей. Затем женщина, облаченная в желтую мантию, вошла в зал, ее глаза были пугающе холодными, в тот момент, когда она окинула взглядом место. Принц, который сидел наверху, на какое-то мгновение удивился, но затем поспешно встал, старшая ядовитая Ин. Когда она двигалась, отталкивающая, черная аура вращалась вокруг фигуры, облаченной в желтую мантию. Ее зрачки были сужены, и из-за своих глаз она выглядела как жизненная форма, которая не способна испытывать эмоций. Гости и хозяин торжества ощутили панику. Эта женщина, мировое божество ядовитая Ин, знаменитое мировое божество ядовитая Ин во плоти. Репутация о ней начала складываться после того, как она отравила мировое божество четвертого уровня, по имени Пхучжан, оставив его страдать до такой степени, что он не смог продолжать преследовать ее. Ее достижения, касательно яда, были многочисленными и глубокими, в этой сфере она была первой во всей префектуре Штиля. В конце концов, она находилась на том уровне, что могла заставить страдать даже мировое божество четвертого уровня. «Ты, Дунбо?» Взгляд мирового божества ядовитой Ин остановился на Сюэине. «Старшая ядовитая Ин», — начал говорить второй принц. «Замолчи». Она перебила его. Второй принц понял, что оказался в нелепой ситуации. Сюэин сразу же понял, что с этого момента он больше не может полагаться на второго принца. Это было понятно. Он достиг влияния, используя власть своего отца и с помощью многочисленных друзей. Между тем как, ядовитая Ин полагалась только на свою собственную силу. Ее невероятно высокая боевая сила позволяла ей всем пренебрегать. «Я, Дунбо», Сюэин поднялся. «Я приветствую мировое божество ядовитую Ин. Ты можешь начинать молить о пощаде, но это не поможет тебе». Суженные глаза женщины, облаченной в желтую мантию, посмотрели на жену Сюэина, которая стояла рядом с ним. «Твоя жена действительно красивая. Неудивительно, что она смогла вызвать интерес у моего племянника. Я поприветствовал тебя просто из уважения к твоей боевой силе, а не для того, чтобы молить о пощаде», — открыто заявил Сюэин. «Будучи господином царства, я не вижу необходимости в том, чтобы молить тебя о пощаде». Атмосфера накалилась, и все ощутили огромное давление. «Он осмелился ударить меня много раз. Ни ты, ни отец не били меня прежде», — крикнул генерал Ин. «Я хочу видеть, как он молит о пощаде и заставить его понять, какова цена за то, что он оскорбил меня. Не беспокойся. Просто расслабься и наблюдай, как твоя тетя поможет тебе выпустить гнев», — заявило мировое божество ядовитое Ин. «Ты осмелился вести себя настолько нагло прямо передо мной». Женщина в желтой мантии ухмыльнулась. Она вытянула правую руку. Перед ней застыла ужасающая сила, которая начала окутывать Сюэина и его жену. «Я не буду предпринимать никаких действий против тебя, но я заберу твою жену вместо тебя». Женщина в желтой мантии ухмыльнулась. «Скажи мне, что ты можешь с этим сделать? Даже если ты стал учеником могущественного существа, какое это имеет значение? Мой учитель – тоже могущественное существо. Те, кто смог стать мировыми божествами третьего и четвертого уровня, изначально, даже не будучи учениками могущественного существа, впоследствии смогли легко получить свои ранги.